Кришна-прасадат Бхагават-прасаду Джисса-прасадат Нагати-крутопи Дья-юнг-ту-ванг-та-ся-ча-ча-шти-сандхям Банди-гура-шри-чарана-равиндам Аджануламбитабхуджоу канакавадатау Санкиританай капитарау камалайатаксау Висамбарау диджабарау джугадхармапалау Банде джагатриакарау карунаватарау Намастри кала сатьяю жаганнато сутаю ча савритаю сапутраю сакалатраю ти нама Бареха пирабхирамам мригамадатилакам кундалакрантагандам Панджаксан камбукантхан смита субхагамукхан свадхурин наиштавинум Сьямам сантам трибхангам равикаравасанам хуситам вайджаянтия Банди Вриндаванастхам Жубати Садабритам Брахма Гопала Бисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Врисавану Суте Деви Тагнамами Хари Прие Мокам каруты бачалам пангум лангхаяти гирим Жат крипатамахам банди параманандам адавам Банча калпатарибвасча крипасиндвибья ивача Ватитанам павунибья вайшнавибху намо намаха Хари Бхакти Параджита Хари Нама Парайана Дурвитта Васувитта Ватисанганитаме Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидуси Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакти Санатанат Нараяна намаскритто наранчайва наруттамам Девин сарасватин вьясам тату жайо мудироет Яя рупа санатан бхатта рагунат Шри Жива Гопал бхатта даса рагунат Хейсая гусайр каре чарана вандан Яхвити вигнана савишта пуран Дургами патимендаща скалатпада гатиму садрупаджустизанина санта санту валам валам Преттанго чала дуджалам ритарасо премайка пурнам буди лаваннайка судханиди пурукрипа батсалья шарам буди тарунна пратама правеса виласан мадуджа самраджа бхур гупто хупи маханиди виджаяти Радха Росай Кабуди Дни Пратиянге Учалито. Каждая часть ее тела сияет Амрита Премарасы, и она является полным океаном этой Премарасы. ее очарование, это океан нектара. Она очень милостива и заботлива. Она целый концентрированный океан заботы. И она только-только вступила в юношеский возраст. То есть возраст юности, подростковый, и она очень сладостна, и она является столицей этой сладости. И также она прекрасна и неописуема, и она является... Ее зовут Шри Радха. Она является сокровенным океаном великих сокровищ, и она превосходит всех. И вчера мы говорили, вчера мы обсуждали из этого стиха «Уджваламрита раса прямая капурнам будхи». Говорили об этом. Госвамипад сказал, что Шри Радхарани каждая часть ее тела сияет нектаром. Каждая часть ее тела — это целый океан расы. Течет с ним. Она сияет этой уджала расы. И имя Джала Раса — Шингара, или любовные отношения, Мадхура Раса. Также. Вот, супружеская раса, но. Это божественные любовные отношения. Только они возможны только в Шри Шри Вриндаване. И только у гопи. Только они обладают этой расой. И у них нет никакой материальной аналогии, как в материальном мире есть материальная любовь. Она в духовном мире совсем по-другому. Наши госвами говорят, если назвать материальную любовь нашей расой, то это оскорбление расы или пренебрежение расы, принижение расы. Потому что не может быть в материальном мире расы. Поскольку эти материальные отношения, они искаженные. В чем это искажение этих отношений? Там есть собственное наслаждение присутствия. То есть есть ашайлам или наслаждающийся и дающий наслаждение. Их тела они получают, и они знают друг друга только по телам, и в конце концов, что происходит? Их это тело старится. А ведь конец всей этой истории — это смерть после смерти. Если кто-то очень это привязан к этому телу и будет держать это тело через некоторое время, это тело, оно исполнится червями, червями наполнится. И поэтому это тело надо сжечь, выкинуть. Эван, Крини, Что это? Это тело наслаждаются черви. Что, какая поэтому может быть раса в материальном мире, где все разрушается? А в духовном мире они вечно юные, вечно юные девушки в Раджа. Вот, и среди них это уджала раса полностью расцветает. Они очень чисты. Там нет никакой скверны среди них. Что это? Это означает? Это шучи означает чистая раса. Поэтому великие муни, мудрецы, они поклоняются этой расе, почитают ее, предаются ей, прославляют ее. И говорят они о божественной расе. И та духовная раса, она очень сладостна. Это Шингара раса Врадж. Все остальные — любовь в материальном мире. А это в Бхагавате описывается. И кроме Враджа, эта раса больше нигде не расцветает. В особенности только в обществе Шримати Радхарани. Потому что она изначально Махабхава, Сварупа Махабхава. Ее тело — это сама Прем, и она самая ближайшая возлюбленная, самая дорогая возлюбленная Шри Кришны. Это каждая часть ее тела, с каждой частью этот рас, океан расы Уджвала Амрит, и он вздымается с каждой частью тела. Это означает истинный Шрингар раса. Махаджана говорит, Кришна это олицетворяет Шрингар раса. Это любовь. Он олицетворяет любовную расу Враджа. И сам он привлекается Радхарани полностью, изумиляется красотой. Радхарани, она завораживает, полностью завораживает его ум, его чувства, полностью. Каждая часть ее тела, он просто очарован ее красотой полностью. Махаджан добавляет одну вещь, например, глаза. Взгляд один. Достаточно одного взгляда. Махаджана говорит. И одного взгляда достаточно, чтобы океан расы начал бурлить и бушевать. И что происходит? Его флейта падает, его питамбара спадает с плеч. Когда он падает без сознания от одного лишь взгляда Шримати Радхарани. Таково положение Радхарани воистину. Она олицетворяет. Он Кришна Шрингар Рас. Он Сам Бхагаван, полный и изначальный. Нету более высшей истины, чем Кришна. Он высочайший истин. Нет никакой высшей истины. А сам он привлекается. Для него этот океан Шрингара расы поднимается душу. Одного лишь взгляда Радхарани достаточно, и флейт его падает. Это флейта, которая очаровывает все миры, привлекает умы всех живых существ. Она выскальзывает с его рук. И его питамбар, он сползает с его плеч. и павлиния перо падает с головы. Он своим этим павлиним пером в волосах, он очаровывает столько тысяч копий. Это перо, оно сдвигается и падает под влиянием взгляда Радхарани. Что же потом происходит? Он не может устоять, и он падает без сознания. Он полностью теряет сознание и падает. Что это за... Что такое потеря сознания? Что такое полная потеря сознания? Это волна премы так действует. Это с океана, с этого Махабхавы. Это волна его сбивает. Волна премы, океана, Радхарани, према расы, его потеря сознания. Это он от блаженства теряет сознание, блаженство. Когда он вводит взгляд Радхарани. И кроме как от прикосновения Радхарани, он не может не вернуться в чувства. То есть от чего он потерял сознание? От Радхарани, только от нее он и может прийти в чувство. И этой Радхарани мы ачари поют. Мы молимся этой Радхарани, мы молимся о служении ей. Это самые изумительные вещи. Начиная с ее стоп. Естественно, стоп, эти волны, премы. О Вриндаванешвари, только твои лотосные, только твои стопы лотосные, больше ничего. Только твои стопы нектарные, только с твоих стоп течет нектар премы, как с лотоса. А с лотоса течет нектар. Немножко. Но с твоих стоп, они настолько, такие качества у твоих стоп, что нектар просто течет потоками с твоих стоп. Они превосходят лотос. И этот мед пьет Мадхупати. Когда Мадхупати Кришна, он прижимает твои стопы к своей груди. Кто такой Мадхупати? Расанам, Расотама. И все три мира заполняются блаженством. От твоих, этот нектар секса, в этот Мадхупати. Кто же этот? Это шлока. Махапрабху слушал эту шлоку на стороне Радхарани. Наслаждался ей. Да, лила шуки шлока, что он очень, Кришна очень сладостный. Что это, по сути, стих, он говорит, его улыбка, его движение, его стопы, его руки, его глаза, все сладостно, сладостно, сладостнее, сладостно. Это описание самого Кришны. Это даже не Карнакави Карнапура, это... Он может затопить одной каплей своей сладости все миры, и в Ригведе есть доказательство. О Говинда, мы поклоняемся тебе. Ты Ты нам очень сладостен. Но более того, ты весь мир наполняешь нектаром. Здесь 10 сторон света ты наполняешь медом. Значит, это сладостный сладость. Это вот кто Мадхупати. Мадхупати Кришна. Мадхупати означает самый сладостный. И слава Стопрадхарани такова, что с нее течет нектар, и Кришна ставит ее стоп и берет себе на грудь. Это в особенности Махапрабху дал нам поклонение для Гауди Вайшнава. Это какая великая удача, это по милости Махапрабху. Другие, никакие риши и муни не могли постичь этого, другие йоги. Это лишь это поклонение Гауди Вайшнава, это наше сокровище. Риши говорят, ты господин всей сладости, мы поклоняемся поэтому. Это мы вдыхаем творение. Себя дует ветер, очень сладостно, все сладостно. Ты наполняешь этот... И ты наполняешь весь мир сладостью, и все страдания отступают рядом с тобой. И все вокруг тебя исполняется сладости. Это... И он сам нежно берет лотосные стопы Радхарани на свою грудь. Это проявление Мадана Расы. Это в сердце этого божественного Купидона, Мадана. Оно проявляется в его сердце. Это раз. Это лишь это Мадан Бхавтоку Радхарани есть, и Кришна. Он пьет этот нектар. Он наслаждается этой Йобхавой таким образом. Махаджаны поэтому говорят. Что с каждой частью тела сияет раса. Таким образом, она полный океан премы. То есть с каждой частью тела течет эта изумительная сияющая амрита раса, премы, и она, Радхарани, является полным океаном этой премы. Кришна увидел Радхарани в детстве и говорит другу. Вечером Радхарани шла с подругой. Я увидел эту девочку. Это удивительно, моя удача была. Я увидел ее. Мои глаза не могли оторваться от нее. Я смотрел на нее, не моргая. У нее голубое сари. Очень очаровательное, элегантное сари, красивое. Я хочу стать ее слугой, сам Говинда говорит. О, друг, я ничего не могу с собой поделать. Если бы я мог предаться ее стопам, стать ее слугой, то тогда бы моя жизнь началась с успехом. А иначе зачем моя жизнь Я во сне думаю о ее стопах. Хочу, мечтаю о том, чтобы стать ее слугой. С сегодняшнего дня Кришна говорит, вот такая татва. Таково положение Радхарани, что каждая часть ее тела. И далее говорится, Премайка Пурна Амбудхир. Она является полным океаном премы. Вчера мы начали говорить об этом. Здесь говорится Пурна Амбудхир или полный океан. Что это означает? Что према разнивается. Мы говорили уже вчера об этом, что према развивается в Снехаман Праба, Снехаман Пранарага, Нурага Бхава Махабхава. Такова последовательность развития премы. И вершина это прямо это Махабхава. Дается описание. Как из гура делают сок, из сока сахар, из сахара мишри. Мишри — это самое сладкое. Так и према она развивается. Раган, Рагбхава, Махабхава и так далее. И здесь приводится в пример, материальное сравнение дается с сахаром. То есть, что происходит? Этот сок, и когда собирают тростник, то из него собирают сок. Затем из сока делают гур и выкидывают всякие другие частицы лишние, удаляют. Потом делают сахар из гура, а из сахара делают мишри, концентрированный кристалл сахара. Он самый сильный, самый чистый. Так и прямо развивается Снехаман Прана Рагану Рагбхава и Махабхава высшее положение. И говорится, это, то есть приводится аналогия с чем-то материальным иногда, но есть ли аналогия материального в духовном мире? Нет, в духовном мире. То есть с материального мира никакой аналогии нельзя туда привести. Снег. В Махабхаве есть также особое проявление, и все это в полной степени правильно только в Радхарани. И подобное полным бескрайним океанам. Не у всех гопи есть, только у нее. Это полное прем. Махаджаны говорят, как можно сравнить пылинку и гору Сумеру? Как можно сравнивать капелю с океаном? Также и здесь, Патапурна, в этот полный океан премы. Какой же здесь признак премы описывается? Как Махаджан написал признаки премы? Жажда сердца. Когда преданный принимает прибежище полного Говинды и жаждет служить ему, это према. Это Муни Риши. В их сердцах, таких преданных, как Вишма, Прохлада, Нарада, у них единственная мама — это Кришна, что только ты, Кришна, мой, а к другим нет мамы. Тогда это называется према. Вот это према. Это према таких вот личностей. Это агамта, мамата, есть две склонности. Я и мое. Это природа джива, я и мое. Эти две склонности. Это склонности аханкары. Это две склонности. Когда сознание погружено в тело, то от этого абхимана, от этого отождествления никуда не деться. Потому что я мое, это мое богатство, мои родственники, мой дом. Это называется самсара. Еще у гьяни, это они пытаются отречься от я и мое. Это они стремятся к мукти. Они хотят уничтожить все и вся, себя. А те, кто хотят совершать баджан, как у них я и мое, как и проявлено, когда они принимаются прибежище лотосных стоп Говинды, Говинда мой. А я принадлежу, я слуга Говинды. Тогда это называется премой. Но во Врадже Мадхура према, когда идет описание Шингара прем, тогда там другие признаки. Это как бы они, эти описания не подойдут к описанию Врадже Шингар-расы. Радхарани, Кришна и Гопи, как они связаны Бхавой, это даже невозможно представить. У них очень много причин привязываться друг к другу. Их многое связывает. Благодаря йога Майи, она дает им, дает им Бхавы, что они связаны между собой. Они не связаны, они не связаны с семьями, они не связаны с дхармой, они не связаны через родственные связи или через дружественные. У них другие связи. Столько разных есть видов связей. Причин быть вместе. И во всех этих отношениях во Врадже есть према. Према Сампути, есть описание, как, например, есть лев. Он может убить лапами. Какое-то препятствие на пути Гопи Премы возникает. Эта сила Према такая сильная, что она уничтожает все препятствия на самом пути. И тогда это их Према расцветает еще с большей силой. Как если лев встречает на пути препятствия, то он гневается, рычит, и он уничтожает препятствия. А Према Гопи — это так же сильна. Она все препятствия устраняет. Приводится в пример преданный Шаранагата. Он уже свободен от кармы, гьяны, йоги. Он совершает садхану свою. Бхагаватам говорится. Например, гьяни-йоги. Когда встречают препятствия или анардхи находят, то они могут легко сбиться с пути гьяны. Но бхакта более, он защищен Господом. Поэтому иди в бхакти, он идет без страха. У него нет страха, у бхакты. какие бы ни пришли препятствия на пути преданного, они становятся как горы становятся песчинками по милости Бхагавана. Такова природа бхакти, что по милости Бхагавана все препятствия становятся ничтожными. Какие бы большие препятствия ни пришли на пути садака, они Бхагаван их устранит. А према нас все привлекающая, очень могущественная гопи према. Какие бы препятствия ни встретила, она их преодолевает. Тогда она усиливается. Према, она преодолеет все препятствия. Гопи према, она как река, сильная, бурная, она все снесет на своем пути. И Према Радхарани описывается особо на Нандимукхе, чтобы проверить Прему Радхарани. Пришла к Радхарани и сказала Радхарани: «Послушай, Говинда, это далек от тебя, пойми. Оставь его. Что ты мучаешься? Оставь Говинду». Радхарани сказал, что? Ответил: «О, Деви, я бы хотел оставить его. Но это невозможно. Все время он рядом со мной. Если я даже скажу: слушай, все, уходи, исчезни из моей жизни. Я буду в доме гуру жить. Если ты будешь обнимать меня, то какой будет позор для меня? Что тогда с тобой будет?» А он все равно не боится. Он всегда рядом со мной, где бы я ни была. Поэтому, о Деви, я уже оставил эти попытки избавиться от него. Поэтому мои родственники, мой дом, все они... Я просто, несмотря на все мои обстоятельства, я не могу оставить Кришну. Что это означает? Что нас в пурте видит Кришна повсюду. Она говорит: «Кришна меня не оставляет ни на мгновение». Вот я вот прямо такова, что нас все время видит в пурте. Это и означает, что есть все причины, чтобы эта према остановилась. Но, несмотря на эти причины, према только усиливается и усиливается. Это према Радхарани. Она означает, према неуязвимая, према означает, что она не уменьшается ни на травинку, ни на кунжутную семечку. Однажды Лолита учила Радхарани ману. И Лолита говорила: «Радхарани, не оставляй ману, держи ману». Тогда Радхарани сказала Лолите: «О, подруга, ну хорошо, сделай кое-что. Сделай одну вещь. Дай мне одну картинку. Дай мне картинку Кришны. Нарисуй его. И спрячьте в доме поставьте, я буду перед этой картиной я буду это тренироваться. Заткну уши, буду смотреть иногда на эту картину». Но я буду все время в мане, не буду прощать его. Тогда сделали картину. А почему ты хочешь быть в доме, а не на улице? Почему ты именно хочешь, чтобы я в дом твой принесла? Потому что я могу увидеть облако, подумать, что это Кришна. А уши заткну, чтобы флейта я не слышал. И тогда мой ман не уйдет. И она смотрела на изображение Кришны и пыталась держать ману. И ты мне помогай, помогай мне. Радхаран говорит, ты помогай мне, чтобы я эту ману держал. Это вот. Это према такая сильная. После ману пранай, то есть вначале снеха возник, потом снеха, потом ману. Когда према достигает высокого уровня, то то есть према нас, а когда она проявляется внешне, она называется снехой. И она плавит сердце. Это према. Когда снеха приходит. Когда снеха приходит, тогда приходит жажда увидеть возлюбленного. И невозможно наглядеться на возлюбленного. Это исполнено снехи Радхарани. Она под влиянием снехи, как Кави Видипати говорит, она украшена этой снехой. О, Радха. После снехи у тебя, это у тебя нет, ты не можешь успокоиться. Это снеха. Когда према, она растет, возрастает, она становится снехой. После снехи приходит рага. После снехи праная приходит. И опять ман приходит. После снехи приходит праная. Что такое праная? Когда снеха становится возрастает, она становится пранайей. Это праная. Какова причина праная? Как праная действует? После снехи ман. Иногда ман наступает, иногда праная бывает. После снехи. Обычно после снехи приходит ман. Когда снеха, она встречает препятствия, это становится ман. Когда обида приходит, это есть маду снеха и грита, очень нравлю грита снеха. Грита снехи. То есть грита снеха означает, каких бы проблем не доставил возлюбленный, обиды нет. А грита снеха это как сахар, а маду снеха это у Радхарани Лалиты, у маду снеха это медовая любовь, там много вкусов. И у нее есть ман. Как однажды Шриман Махапрабху, когда он был в Пури, он захотел услышать о мане Гопи. Тогда он попросил Свободомодара исполнить стихи о мане Гопи. То есть у них есть Дхира, И Радхарани, Радхарани самый сильный. Дхира означает непреклонная, возлюбленная. Есть дхира, дхира, дхира, дхира, адхира. Чандравали. Однажды Кришна пришел с кожи Чандравали, и он был в Каджале, в Кумкуме и так далее. Он был, видно, следы на нем были, и Радхарани, она сказала: «О, пастух!» Что значит «пасапате»? Ты с коровами. А что означает сокровенное значение? Ты как животное, пашапать. Одно значение как бы, что ты как пастух, а еще одно значение, ты как животное, пашапати. Это такие как бы слова насмешки. Он сказал: «О, какая же удача! Ты мне утром этот пашупати, ты мне дал свой даршан». Это еще одно значение пашупати, это Шива. И она говорит, опять же, с юмором: «Какой даршан ты мне изумительный показываешь! Ты в Каджале, как ты красив, голубоватый Кришна, очень красив. Как тебя украшает чужой Каджал!» Ты, наверное, с Гоури наслаждался ночью. О, ты, видимо, Шивой стал. Ты с Гоури развлекаешься и пришел мне дать свой даршан. Решил стать как Шива. Опять это вот, она высмеет его. Это настроение Дхира, Адхира Найка, означает, она преклонная, она может. Она просто скажет. То есть это у нее, у самой Радхарани, эти три вида настроения бывают. Дхира, Адхира, Дхира, Адхира. И вот когда она Адхира, она говорит: «Уходи, уходи, Кришна. Иди обратно к Чандравали». Есть еще Дхира, Адхира. Дхира, Адхира, Найка скажет: «Ты же сын царя, сын Нанда Бабы. Иди, иди к родителям. Иди, царский сын, иди в свое царство. О, Гупендрана, ты сын царя». А я обычная пастушка. Даже если я умру, не беспокойся ни о чем. Кто я такая? Иди, у тебя там столько служанок. Иди, иди в свой дворец. Я тебе зачем нужна? Если ты уйдешь, я постараюсь забыть тебя. Говинда скажет: «О, прости меня, пожалуйста, я оскорбил тебя. Дай мне прибежище». Тогда она скажет: в твоем есть сердце Хридая Деви, она слышит все твои слова». Говоришь ли ты правду? У тебя есть гирлянда наша. Ты Ты где взял эту гирлянду? У кого-то украл эту гирлянду? Ты с кем там общался, а пришел просить прощения? То есть ты гирлянду-то где украл эту? У кого взял? А пришло прощение просить у меня? Почему? Иди туда. Но когда ману ходит, затем наступает праная. Вишрамба, значит, когда Кришна, когда они вместе, обнимая друг друга на Радхарани, Према Радхарани наступает Према Виварта. Она говорит: «Я невозлюбленный, ты невозлюбленный, мы как одно целое». Это от Гопи Према, Рада Према, она не как, как Праная, как Кришна, ум Кришны Радхарани, становится как одно целое. После этого, после Праная приходит Рага. Признак Рага. Вот. Там был пример, как Радхарани училась ману. Это пример был связан с тем, как ее ман, как она столько усилий к ману прикладывает, насколько ее любовь сильна, что любое напоминание о Кришне, она может оставить ману от своей любви. И следующая рага описывает Ачарьи. Радхарани видит Говинду. Радхарани, она встала на раскаленные огни, встала на раскаленные камни летом, и она ничего не чувствует. И там они острые очень. И спросили, ей тяжело, а они острые? Нет, они не острые, у нее стопы очень нежные. Она не... И огня она тоже не чувствует. Према такая сильная, что она не чувствует никакого ни остроты камней, ни жара. Потому что она просто исполнена прямо раз и с головы до ног. Но кажется, что так и трудно. И на самом деле все препятствия она взошла, чтобы смотреть на Кришну. На самом деле, ее блаженство, оно безгранично. Она не чувствует никаких этих страданий, она переполнена своей премой. И когда она видит Кришну, то ее переполняет счастье, несмотря на все эти трудности. Ты мое единственное прибежище, ты моя жизнь. Счастье тебе. Это означает, что эти стихи, что если мое страдание будет для тебя счастьем, то мои страдания будут для меня величайшим счастьем. И, например, их дхарма, которую они оставили, ее так трудно преодолеть, что это такое страдание для них, это отбросить. Это дхарму, семейной жизни, но это для них не страдание, это счастье. Почему? Потому что когда, если мы тебе можем послужить, тебе, несмотря на все это, то мы будем очень счастливы. Это означает рага. То есть да, рага означает, что могут быть большие препятствия, большие трудности, но они воспринимаются как большое счастье Ананда. Так говорит Чандидас. Я предаюсь твоим лотосным стопам, о Радхарани. Это твоему настроению, это раги. И рага затем переходит в анурагу, и затем после анураги — Махабхава. Махабхава — это очень изумительное состояние. Если будет на то милость Махапрабху, завтра мы снова встретимся и продолжим.